Алло. Да, слушаю. Это вас беспокоит из милиции, сержант Залупа. Мы сейчас к вам приедем и будем проводить обыск на наркотики. Хорошо, хорошо. Вы уже на Куликов у нас. А? Вы на Куликов у нас уже. Вы у нас на Куликов. Что ты, сука, пиздишь, говно, блядь? Да вот вы увидите. Вот приезжайте. Сейчас приедем, ты сука. Вот ты сука, я сам сука. Приезжай, ты на крюку уже сидишь. Мы уже вас посадили на крюк. Кого на крюк? Ты, сука, пидор, блядь. Ну, что еще? Что ты, сука, там трубку-то вешаешь, гнида, блядь? Алло, это милиция. Вот это милиция. Милиция там в сторону. А ты на крюку у нас уже. На крюку. Где? На крюку. Чё ты пиздишь, сука, я тебя плохо слышу, гандон. Ты гандон сам, а на крюку ты уже сидишь. Сейчас я уже позвоню туда, куда надо. Ну звони, звони. Ну вот. Ты дебил. Это милиция, блядь, ты чё, непонятно, что ли, придурок? Сейчас приедем, твою хату всю нахуй разгромим, блядь. Ещё... Ну давай, давай, посмотрим, как у тебя это получится. Давай, наркоты тебе ещё подкинем, блядь, и тебя в тюрягу засадят, понял, смо? Давай. Чё, давай, чё, смелый такой, сука? А вот не смелый, не смелый, а мы посмотрим, как получится. Чё ты гнить, блядь? И что больше это? Не звони. Сейчас позвоню, гандон. Только попробуй трубку повесить, один хуй позвонил.